14 сентября прошли собрания, на которых передали поздравительные послания ЦК Трудовой партии Кореи в адрес рабочих и работников Сунчонского цементного объединения, научных и руководящих работников Института информационной технологии Госакадемии наук, которые добиваются успехов во время 200-дневной трудовой вахты преданности. Здесь присутствовали соответствующие работники и трудовые коллективы данных подразделений. В поздравительных посланиях ЦК Трудовой партии Кореи высоко оценили славные успехи рабочих и работников Сунчонского цементного объединения и научных и руководящих работников Института информационной технологии Госакадемии наук, которые, сердцем восприняв постановление 7-го партсъезда, с верой в победу идут в авангарде 200-дневной трудовой вахты. На собраниях были речи и приняты письменные клятвы. В тот день на месте состоялось и собрание, где передали поздравительное послание ЦК Трудовой партии Кореи в адрес тружеников и работников Самжиганского сельхозкооператива уезда Чэрюн, которые под девизом «Собственные крепкие силы превыше всего» во время 200-дневной трудовой вахты и преданности наращивают производство зерновых.